Иногда люди в процессе рассказа, к своему собственному удивлению, вспоминали какие-нибудь детали, ранее ускользавшие от их внимания. «Как-то отец пришел домой сердитым, повздорили с дядей Петей. Говорить со мной на эту тему он попросту не стал, отмахнувшись каким-то пустяком. Через день исчез дядя Паша, никому ничего не сказав, просто собрал вещи и свалил в неизвестном направлении». Дядя Петя до странности спокойно к этому отнесся. Кажется, даже что ему полегчало, и последние дни перед смертью он был очень умиротворен. Святослав посмотрел на меня и вздохнул. Странно, да? Умер дядя Петя, через 2 недели умер дядя Паша, а сегодня и мой отец вслед за ними отправился. Отчего бы это, а, Татьяна Александровна? С трудом верится, что это просто совпадение. Я кивнула. Мне не только не верилось в это, я, можно сказать, была уже просто уверена в противоположном. Перед самым отъездом, в 30-х числах, я случайно услышал часть телефонного разговора отца с кем-то, похожей с дядей Павлом. Я даже вперед подалась. У меня в ушах застучала мысль. Вот оно. Отец несколько раз повторил слово «сокровище», задал вопрос ему, потом обозвал идиотом и через некоторое время бросил трубку, не дослушав, что там ему говорили. «Какой вопрос задал ваш отец собеседнику?» «Ты сумел его найти?» Святослав посмотрел на меня. «Это о чем-нибудь вам говорит?» «И да, и нет». Я нахмурилась. «Это все?» Больше ничего не слышали. Отец еще долгое время ворчал. Что-то вроде такого. Совсем из ума повыживали. Олухи престарелые. Сокровище, сокровище. Как же он найдет-то нового хозяина этому сокровищу? Найдет себе приключения на старый костлявый зад. Интриганы трухлявые. И еще много всего в таком духе. Да. Я некоторое время молчала, усваивая услышанное. Мой собеседник молча курил, изредка поглядывая на меня. Сказать мне было нечего, да и ему, похоже, тоже. «Вот!» — он протянул мне листок бумаги. Встретив мой удивленный взгляд, он пожал плечами. «Вы ведь понимаете, что я хочу быть в курсе, как заинтересованная сторона?» И мне бы не помешал ваш номер телефона на всякий случай. Я достала визитку. Некоторое время мы простояли, потом кивнули друг другу и разошлись. Я смотрела, как Святослав идет к подъезду, и думала. Странное дело досталось мне в подарок на Новый год. Как минимум один труп, 2 подозрительные смерти... 2 нападения и уже 3 заинтересованные стороны в его раскрытии. Да, занятно. Глава 4. Сосредоточенно глядя на дорогу, я снова прокручивала в голове все, что успела узнать. Заснеженный пейзаж за окном способствовал умиротворению и спокойному осмысливанию. Если задуматься, моя поездка в Самару была не настолько безнадежной и безрезультатной, какой казалось на первый взгляд. По крайней мере, я пока не зашла в тупик. Нить происшествий, что заканчивалась пока нападением на Никиту, вела к клубку, включающему в себя еще одно нападение, одно убийство и еще 2 очень странные и несвоевременные смерти. Итак, жили-были 3 друга. Дружили себе больше полувека. У одного из них было что-то настолько ценное, что кто-то соблазнился получить эту вещь. Возможно, даже поспособствовал скорому переселению старика на тот свет. Не то чтобы скорому, но крайне подозрительному, по крайней мере для 2 людей. Чувствуя приближение конца, как ни пафосно это звучит, мужчина отправил своего друга, тоже пенсионера, на поиски человека, которому попросил передать свое, так сказать, сокровище. И что же? Он умер через 2 недели после отъезда друга. По словам сына третьего друга, Умер он со спокойным сердцем, можно сказать, с чувством выполненного долга. И что же друг? Все мероприятия друга по поиску нового хозяина сокровищу заканчивались в подъезде дома, где проживает Людмила. С Людмилой приключается несчастье после визита этого искателя. Тут возник Никита, который тоже пострадал в этой эпопее с таинственным сокровищем. И что же? Я, профессионал со всей нескромностью, можно сказать, с большим стажем расследований даже более запутанных дел, взялась за эту историю. Мои поиски пока остановились на том, что третий друг, тот человек, который, скорее всего, был в курсе всей этой запутанной истории, умер за полчаса до нашей встречи. Странно? Еще как. Можно сказать, что тот, кто заваривал всю эту кашу, на редкость проницателен и хладнокровен. Это плохо. Не люблю таких самоуверенных преступников. Прежде чем их поймают, они обычно много бед успевают натворить. Но его ждет неприятный сюрприз в виде Тани Ивановой, то есть меня, любимой. И как бы ни был хитер этот мерзавец, я выведу его на чистую воду. И не только потому, что у меня почти 3 клиента в этом деле. Потому что мне самой жутко хочется посмотреть на человека, поднявшего руку на столь беззащитных людей. Не считая Никиту, разумеется. Его уж никак беззащитным не назовешь. Святослав прав. 3 смерти 3 друзей, обозначенные временными рамками 3 недель, очень даже подозрительны. Даже не так, многоговорящие. Получается, что Людмиле в некотором роде повезло, она не погибла. Я вырулила на обочину и достала телефон. Полистав свой блокнот, нашла номер Геннадия. Ответил он сразу. По его взволнованному «здрасте» я поняла, что он очень много ждал от этого моего звонка. «Геннадий, как Людмила?» Поздоровавшись, сразу спросила я. «Так же», — ответил он. «Как ваше расследование?» «Чуть продвинулось. Геннадий, у меня есть причины полагать, что Людмила еще в опасности». В ответ он промычал что-то малопонятное и угрожающее. «Могли бы и не говорить. Это серьезно? Насколько?» «Настолько, что я решила вас предупредить». «Понял. Держите меня в курсе». «Да». Я выключила телефон. Выбравшись из машины на воздух, я посмотрела на темнеющее небо. Ноги затекли, поэтому, предварительно обернувшись на пустую дорогу, я позволила себе попрыгать, чтобы размяться. Затем я забралась обратно в машину и набрала номер Никиты. «Что значит, ты едешь в Самару по делу?»